Глава 14. Заезжаем в какой-то небольшой поселок, на минуту останавливаемся, и Стас набирает кому-то короткое сообщение в смартфоне. Ответ приходит почти сразу же. Стас отрывисто дышит и слегка морщится, чуть прикрывая глаза от острой боли в плече. Я вижу, как ему становится хуже, и чувствую дикую беспомощность. К таким событиям жизнь меня не подготовила. Умом понимаю, что главное не паниковать и не истерить. Стас выходит из машины, открывает багажник и достает какой-то спрей. «Лидокаин. Сейчас боль немножко утихнет», — объясняет он. Стас рывком разрывает ткань рубашки на месте раны и направляет на нее струю аэрозоля. Пытается тяжело отдышаться, и по его бледному лицу чувствуется, как острая боль слегка отпускает. Инстинктивно провожу рукой по его щеке, пытаясь хоть таким образом проявить заботу. «А что я еще могу сделать?» «Вот теперь точно доедем, да еще и с комфортом», — улыбается он и подмигивает мне, желая подбодрить. «Конечно, мне бы сейчас не помешало вести себя более уверенно, но после того, что сейчас произошло... А хотя, за эти несколько дней я могла бы и привыкнуть. Не замечаю, как последнюю мысль тихонько произношу вслух, и Стас с легкой грустинкой усмехается. «Нет уж, не надо еще и тебе к такому привыкать. И вообще...» «Все скоро закончится, поверь мне, очень скоро». «Стас, мне очень страшно. Любимый, я очень боюсь. Мало ли что еще может случиться». Я замолкаю, так как не хочу истерить в этот и без того напряженный момент. За последние несколько дней я многое поняла, и теперь мне ясно, почему Стас 5 лет назад пытался меня от всего этого оградить. Вернее, только сейчас я осознаю, от чего именно он пытался меня спрятать. И ведь все равно не удалось. Каким-то непостижимым образом его прошлое снова переплелось с моим настоящим, и вот мы в бегах. В моего мужчину только что стреляли, и как бы Стас ни пытался меня уверить в том, что скоро все закончится, от его слов мне становится еще страшнее. Никому не известно, чем все закончится, и каким именно будет финал этой истории для нас. Стас осторожно притягивает меня к себе и обнимает. Превозмогая боль, он просто пытается меня приободрить, и от этого на глазах наворачиваются слезы. Невзирая на собственную боль, он продолжает меня поддерживать, не дает расклеиваться. Мне страшно шевельнуться в его объятиях. Я боюсь каким-то неловким движением причинить ему боль. Он обхватывает мое лицо ладонями и заставляет смотреть ему прямо в глаза. «Ника, ну ты чего? Из-за раны? Подумаешь, царапина. Было б что серьезное, поверь. Мы бы тут так не стояли. Так, давай, выше нос, и сейчас мы едем к моему знакомому хирургу. Он уже ждет». «Угу», — тихонько шмыгаю я носом. «Ты только не переживай. Ты вообще умничка. Я не ожидал от тебя такой выдержки во время погони. Все боялся, что начнешь паниковать, дергаться, истерить. Хотя это и было бы вполне объяснимо. Жизнь ведь и правда не готовила тебя к такой заварушке». И как только все закончится, я сделаю все, чтобы ты об этом даже и не вспоминала. А пока я смогу тебя защитить. Смотрю в эти любимые серые глаза и понимаю, что тону в его стальном взгляде, таком обволакивающем, родном и очень теплом. Все, надо ехать дальше. Мы въезжаем в пыльный микрорайон с панельными многоэтажками на окраине города, недалеко от промзоны. Стас паркуется во дворе, и мы поднимаемся на 7-й этаж. На этот раз на лифте, так как никакой погони за нами нет. А Стас очень слаб. Опять влип в историю. Вместо приветствия добродушно ворчит хозяин квартиры, впуская нас в свой дом, и с удивлением смотрит на меня. «Костя», — представляется мне мужчина, и мельком окидывает Стаса вопросительным взглядом. Стас проходит в одну из комнат, и я понимаю, что, судя по всему, он тут нередкий гость. В необычной комнате все выглядит так, как будто бы это не жилая часть типовой трешки, а малая операционная. И, кажется, мои догадки не так уж и беспочвены. «Показывай, куда угораздило на этот раз», — беззлобно ухмыляется Костя и раскладывает на столе какие-то медицинские инструменты. В считанные минуты перед ним появляются какие-то коробки со стеклянными пузырьками, бинты с ватой и еще много всяких медицинских принадлежностей, чьих названий я даже не знаю. Рядом с эмалированными лотками откуда-то материализуется небольшая бутылочка коньяка и рюмка. «Выпей, чуток отпустит», — протягивает мне наполненную рюмку хозяин квартиры и от волнения я ее осушаю быстрым залпом. Костя обрабатывает руки каким-то раствором и надевает стерильные перчатки. Стас снимает рубашку и остается в одних джинсах. Только сейчас я вижу, насколько серьезно он ранен. В области ключицы все еще кровит небольшая рана и прострелено плечо. От вида крови мне всегда становилось не по себе, и сейчас усилием воли пытаюсь держаться и не грохнуться в обморок. Костя в это время осматривает ранение и, усмехаясь какой-то своей мысли, выносит вердикт. «Дело серьезное». «Да с чего бы?» – неуверенно отвечает Стас, но Костя его перебивает. «Так я ж и не про рану, с ней разберемся. Но вот чтоб с девушкой ко мне заявиться, значит, все серьезно». Вместо ответа Стас смотрит на меня в упор, и у меня перехватывает дыхание от его обжигающего взгляда, в котором смешивается нежность и откровенное желание. «Вот-вот, я о том же», — философски подмечает Костя, перехватывая наши со Стасом гляделки. От смущения покрываюсь румянцем. Не хватало еще выдавать все свои мысли перед посторонним человеком. Да и к тому же отвлекать врача от операции — не лучший способ помочь любимому мужчине. «Вот и отлично». А то такая бледная немочь заявилась. Я поначалу решил, это тебе нужна помощь, не унимается Костя, попутно обрабатывая раны Стаса какими-то растворами. Удивительно, он меня сканирует боковым зрением, что ли? Впервые замечаю такого веселого доктора, хотя опыта общения с медиками у меня как-то не особо много наберется. Но все же, услышав про бледную немочь, спохватываюсь и лихорадочно лезу в сумку, выискивая помаду и зеркальце. После всех событий вид у меня, наверное, и вправду потрепанный и бледный. Подкрашиваю губы и в этот момент ловлю на себе чуть потемневший от желания взгляд Стаса. Совсем вылетело из головы то, какое впечатление на него обычно производит ярко-красная помада на моих губах. Стас впивается в меня глазами так, как будто хочет присвоить одним только взглядом. На губах мелькает едва заметная усмешка, и я могу только догадываться, о чем сейчас он мог подумать или представить. «Так, сейчас будет чуточку неприятно», — предупреждает Костя, и Стас чуть косит взгляд в сторону раненого плеча. Костя поочередно вытаскивает пули из обеих ран и показывает каждую Стасу перед тем, как отложить на отдельный лоток. Тот с интересом рассматривает находки, обмениваясь с Костей комментариями, и меня потихоньку начинает отпускать. «А может, так действует выпитый коньяк?» Складывается впечатление, что для них обоих этот инцидент вполне обыденный, или, как говорил малыш в мультике про Карлсона, «дело-то житейское». Краем сознания улавливаю, что Костя что-то бубнит про то, что «удачно пуля вошла сюда, а не на пару сантиметров выше». Вздрагиваю от резкого осознания того, что все могло по нелепой случайности сложиться непоправимо. Похоже, обезболивающее, которое Костя вколол Стасу, действует вполне неплохо, так как мой любимый уже вовсю улыбается и перекидывается шуточками со своим знакомым. Словно завороженная, гляжу, как доктор собирается ушивать рану. У меня с детства страх уколов и вообще при виде иголок мне становится не по себе. Видимо, из-за этого у меня никогда не получалось нормально шить или вышивать. Непроизвольно прикрываю рот рукой, чтобы не выдать свой испуг, но от внимательного взгляда Кости не укрывается мое замешательство. «Ну, я так погляжу, Стас, барышня у тебя впечатлительная. Специально такое выискивал или само так получилось?» Стас усмехается и едва слышно бормочет себе под нос. «Любовь нечаянно нагрянет». «Это точно», — охотно соглашается Костя, накладывая шов на рану на плече. «У меня так с моей женой и вышло. Тоже вот думал, что жениться рано. А получилось так, что опомниться не успел, а уже расписываясь в районном ЗАГСе». «Как так?» – интересуюсь я. «Да дело было давненько, в начале 90-х. Пошли с другом в анатомичку вечером, готовиться к зачету, двойки исправлять. У меня как раз по внутренним органам были пропуски. И, как сейчас помню, просто позарез нужны были кишки». «Как это? Кишки?» – уточняю с легким удивлением. «Кишки? Это учебные препараты. Если точнее, 12-перстная кишка понадобилась». А дело перед зачетом. Студентов в анатомичке дикий наплыв и кишки на вес золота. Кто раньше пришел, тому и повезло. Ну, в общем, заходим мы с другом в анатомичку и видим полумрак. Возле мраморного секционного стола стоит она, натуральная блондинка, огромные голубые глаза, а в руках те самые кишки, из-за которых весь сыр-бор. Друг сразу, как увидел, все понял и тактично отправился на поиски селезенки. А я с этими кишками встрял накрепко. Да, нарочно не придумаешь. А полумрак-то откуда? От неожиданности не выдерживаю и прыскаю со смеху. Остатки напряжения моментально улетучиваются. Так тогда по вечерам свет приглушали в целях экономии оплаты за электричество. Вот и грызли мы гранит науки в каком-то вечном сумраке. Да уж, романтическая история, нечего сказать. Резюмирую я, соглашаясь с тем, что более экзотического варианта знакомства еще не слышала. О, еще немного и все, готов. Как новенький будет, довольно утверждает Костя, оглядывая плечо и ключицу пациента. Вот только не знаю, насколько он сможет соблюдать рекомендации. Стас хитро сощуривается и пытается сдержать усмешку. Я непонимающе гляжу на обоих. Костя улыбается и поясняет. Полный покой, никакой физической нагрузки. В первые сутки вообще желательно постельный режим и не напрягать левое плечо. В смысле совсем. Вообще. И да, постельный режим – это значит полный покой, а не то самое, о чем вы тут оба думаете уже полчаса как. Я так смотрю, Стас, завела тебя эта девочка не на шутку. Оторопело смотрю на обоих, и как только до меня доходит двойной смысл сказанного, чувствую, как покрываюсь густым румянцем. Костя, ну хорош уже, засмущал Нику, ухмыляется Стас, не сводя с меня своего разгоряченного взгляда. Как подростки, вот честное слово. Миролюбиво пожимает плечами Константин и накладывает Стасу на плечо бинтовую повязку. Собираемся уходить, и уже перед самым выходом из квартиры случайно вижу, как Костя двигает головой в мою сторону и молча показывает Стасу одобрительный жест большим пальцем. Стас кивает и едва сдерживает усмешку, а главное, наверное, оба полагают, что я этого не увидела.